Глава 4. Умение слушать, эмпатия в действии. Слушайте не просто активно, но с эмпатией. В этой главе мы обсудим, что делать, чтобы не отвлекаться на свое эго, отказаться от предвзятости и увидеть человека, с которым вы общаетесь, таким, какой он есть на самом деле, то есть проявить к нему эмпатию. Когда мы слушаем своего собеседника, мы не просто ждем молча и даем ему возможность потренировать свои ораторские способности. Напротив, мы создаем для него безопасное, открытое пространство, чтобы он мог быть собой, настоящим. Чтобы вжиться в мировоззрение другого человека и глубоко постичь его мысли и чувства, сначала надо узнать, что это за мировоззрение. А для этого придется слушать. Слишком часто мы руководствуемся своей личной заинтересованностью, когда слушаем человека. Мы слышим его, но при этом нас занимает огромное количество посторонних мыслей. Обдумываем, согласны мы с ним или нет. Обдумываем, насколько его положение и мнение похоже на наше. Решаем, что сказать в ответ на его реплику по той же теме, но уже про себя любимого. Решаем, насколько его описание достоверно и разумно, и можно ли доверять его воспоминаниям и выводам. Оцениваем его опыт на предмет рациональности и целесообразности. Стараемся найти общую тему, чтобы подобрать удобный шаблон для определения его переживаний. Обдумываем решение для его проблемы. Слышим только то, что мы уже знаем, любим и понимаем, а остальное пропускаем мимо ушей. Обдумываем, что бы сказать такого интересного и впечатляющего, когда он, наконец, замолчит. И так далее. Искушение заниматься всем перечисленным крайне велико. Но слушать значит просто слушать, и больше ничего. На некоторое время мы погружаемся в мир другого человека и покидаем собственный мир. В этом новом мире наш собеседник рассказывает нам историю, и только он решает, какое значение имеют те или иные события. Наша задача — наблюдать за повествованием. Для этого мы отключаем свое эго, свои предположения, то есть свою собственную историю, чтобы лучше понять историю нашего собеседника. Значит, умение слушать с эмпатией — тяжелый труд. Он требует от нас чуткости, сосредоточенного внимания и уважения к собеседнику. Нужно выстроить эмоциональную связь. Нужно открытое восприятие, чтобы слушать без суждений, не примешивая своих собственных толкований и предположений. Безусловно, эмпатия требует от нас принятия, поддержки и ободрения человека. Но наша главная задача — стопроцентное присутствие. Умение слушать с эмпатией не означает, что вы пассивно молчите. Это виртуозное искусство, состоящее из множества разных навыков. Навык первый — максимум внимания. Вы наверняка заметили, во всем мире люди крайне несчастливы. Многие испытывают подавленность, печаль, опустошенность и одиночество. В эпоху рассеянного внимания, постоянной необходимости продвигать и продавать себя как товар, многие из нас чувствуют, будто нас игнорируют, не замечают, не знают. Мир вокруг нас стремительно меняется, затрагивая все сферы жизни и иногда создавая реальную угрозу нашему существованию. Однако одно остается неизменным. Каждый человек испытывает неутолимую, почти что первобытную жажду принадлежности к племени. Мы все хотим безопасности, уважения и понимания. Мы все хотим знать, что наши способности и наше мнение ценятся. Мы все хотим играть важную роль в своем сообществе. Ирония заключается в том, что именно люди, жаждущие подобной валидации, зачастую во время общения превращаются в настоящих нарциссов, неспособных проявить по отношению к собеседнику то же внимание и присутствие, каких они требуют к себе. В итоге возникает порочный круг поверхностного общения. Если вы хотите проявить эмпатию и разорвать этот круг, тренируйтесь дарить 100% своего внимания собеседнику. Значит, не думать о том, что было сказано 5 минут назад или вчера, или что может произойти через 5 минут или завтра. Тут и действуют те же правила, что в медитации. Каждый раз, когда ваши мысли отвлекаются на вас, или на ваш телефон, или на критику того, что вы слышите, мягко верните их обратно и просто наблюдайте, подмечайте, слушайте. Карл Роджерс, один из самых известных основателей и пионеров гуманистической психологии, говорил, что когда мы слушаем с эмпатией, мы проникаем в личный перцептивный мир другого человека и чувствуем себя там как дома. Мысленно встаньте рядом с вашим собеседником и путешествуйте вместе с ним в его мире, вместо того, чтобы стоять снаружи и предлагать свои суждения. Слушайте молча, но пусть ваше молчание наполнится сосредоточенным вниманием, активной наблюдательностью и чуткостью. Навык второй. Радикальное принятие. Прежде всего, вы стремитесь понять, не судить, не оценивать и не критиковать. Слушая с эмпатией, вы временно отказываетесь от потребности контролировать беседу, быть правым и дополнять слова собеседника примерами из собственного опыта и своим мнением. Чтобы радикально принять эмпирический рассказ собеседника, требуется совершенно иное мышление. Это нелегко, и сразу возникает вопрос: неужели я обязан принимать все, что мне рассказывают? Да, но принимать не значит соглашаться или уступать. Мы просто признаем и принимаем то, что есть, как данность, факт. По сути, мы видим, что наше мнение в данном случае не актуально и не обязательно. От нас требуется только понимание и присутствие. Если подруга призналась вам, что сделала аборт и теперь чувствует себя убийцей, то факт, что лично вы не считаете аборт преступлением, совершенно никому не интересен. Главное, что ваша подруга считает его преступлением, а ваша задача, если вы хотите проявить эмпатию, поставить себя на ее место и, насколько это возможно, понять ее мысли и чувства. Когда мы хотим дать людям понять, что их реакции имеют смысл и понятны в данной ситуации, мы говорим им: «Ваши переживания оправданы». А мы смотрим на их интерпретацию, на их рассказ и восприятие событий и принимаем это как данность. Вот что для них реально и истинно. На самом деле они не нуждаются в том, чтобы мы предоставили им право быть собой. Они обладают этим правом с рождения. Их жизненный опыт и переживания вполне обоснованы сами по себе. И для нас огромная честь заглянуть в их жизнь, если они приподнимут завесу. Чтобы принять точку зрения собеседника, его восприятие, надо отключить свое эго и на мгновение погрузиться в его эго. Напомню вам пример, который часто приводят в связи с этой темой. Ваш друг говорит: «Какой же я идиот! У меня никогда ничего не получится!» А вы тут же отвечаете: «Ну что ты, не говори так! Никакой ты не идиот!» Хотя ваши слова продиктованы благими намерениями, они отражают неприятие. Вы видите эмоциональную реальность вашего друга, но отвергаете ее. Более эмпатический ответ – молча выслушать и кивнуть или сказать: «Я понимаю, почему ты так расстроен». Помните колесо эмоций и умение точно формулировать их название? А если человек говорит, что чувствует себя идиотом, ничего не поделаешь, примите это. Многие считают, что эмпатия и сопереживание – это утешающие слова, которые мы говорим, или мудрый совет, который мы даем. Но в простом принятии реальности скрыта удивительная сила, поскольку вы тем самым даете человеку понять: ты имеешь значение, Твои чувства не глупость и не ерунда. Я слушаю, потому что твои переживания заслуживают внимания. Навык третий. Ненасытное любопытство. Многие ли из нас действительно находят окружающих людей интересными? А если честно, большинство мнят себя центром Вселенной, что вполне объяснимо. И предполагают, что поверхностное представление, которое у нас складывается по поводу других людей, отражает их истинную сущность, и больше ничего интересного там нет. А если задуматься, подобное отношение к людям чудовищно неуважительно и отрицает внутреннее достоинство и ценность человека, кем бы он ни был. Проявлять эмпатию значит по-настоящему понимать, что каждый человек – центр собственной вселенной. У прохожих на улице точно такой же богатый и сложный внутренний мир, что и у вас, и они точно так же привязаны к своим радостям и печалям, как вы к своим. Удивительно, правда? Единственный способ понять друг друга – общаться, интересоваться, делиться. Но когда мы это делаем… Многие из нас тратят время на поверхностные и скучные разговоры и надевают чужую маску, за которой прячется их истинное «я». Задавайте вопросы – хороший совет. Но не задавайте вопросы просто потому, что считаете это проявлением вежливости и внимания. Спрашивайте, потому что вы действительно хотите преодолеть пропасть между собой и другим человеком. Спрашивайте, потому что в голове вашего собеседника скрывается целая вселенная, удивительная и неизведанная, и вы хотите заслужить право исследовать ее, насколько это возможно. А если вам сложно представить себе такую картину, взгляните на нее с другой стороны. Что бы вы почувствовали, если бы кто-то искренне и с чистым сердцем захотел изучить ваш внутренний мир? Только представьте, какую свободу и ободрение ощутили бы вы, если бы кто-то по-настоящему выслушал вас без осуждения, без допроса и споров, поинтересовался вашим мнением открыто, с любопытством, даже восхищением. Подобная глубокая валидация – дар, который мы сможем предложить окружающим, когда слушаем их с эмпатией. Задавайте вопросы, которые побуждают вашего собеседника рассказать о себе подробнее. Спрашивайте, чтобы понять. Бывают вопросы, похожие на нападение, будто мы выпытываем у своего собеседника. Кто ты и что ты замыслил? Словно мы требуем, чтобы он оправдался перед нами. Однако бывают также вопросы, похожие на радушное приглашение, утешающую ласку, дружеский жест, побуждающий к беседе и доброту. Например, что ты чувствуешь в связи с этим? И что тогда произошло? Можешь подробнее рассказать про X? Что ты имеешь в виду, когда говоришь это? Что ты думаешь об этом? Такое уже случалось раньше? Как ты с этим справился? Чего тебе хочется сейчас? Я хочу понять, почему это произошло. Умение слушать – активное действие. Помимо трех перечисленных навыков, есть три основных метода, которые можно использовать, чтобы практиковаться в умении слушать с эмпатией. Первое – зеркальное отражение, копирование и повторение. Второе – перефразирование сказанного. Третье – осмысление эмоционального контента. Иногда вместе с вопросами и формулировкой эмоций. Подробнее обо всех трех методах мы поговорим в следующей главе. Например, ваш друг делится с вами переживаниями. Он сомневается в своей профессиональной компетентности. Первое – зеркальное отражение. Вы повторяете то, что было сказано. «Какой же я идиот?» «Идиот?» Вы не добавляете ничего нового. Второе – перефразирование. Вы повторяете содержание сказанного, но перефразируете его, чтобы показать, что вы не только внимательно слушаете, но и понимаете собеседника. Похоже, ты не уверен в своих умениях. Третье. Для осмысления эмоционального контента копните еще глубже. Тебе не кажется, что тебя перегружают работы, и ты уже на пределе? Вы сформулировали эмоции собеседника и теперь хотите узнать его мнение по этому поводу. Взгляните, как принципы максимального внимания, радикального принятия и ненасытного любопытства применяются в следующем диалоге. И попробуйте определить, когда используется зеркальное отражение, перефразирование и осмысление эмоций для проявления эмпатии. А, расскажи подробнее. Я знаю, эта проблема беспокоит тебя уже давно. Б. Да, даже не знаю, что и думать. Если честно, я понятия не имею, что я делаю на этой работе. Какой же я идиот? А. Идиот? Б. Да, настоящий идиот. И скоро все это заметят, понимаешь? Когда они наняли меня месяц назад, они явно не понимали, с кем имеют дело. А. Ясно. Что именно они не понимали? Б. Что я не знаю, как выполнять свою работу. Я чувствую себя обманщиком. Сколько еще ошибок я должен допустить, прежде чем они скажут мне «собирай вещи и проваливай». Я с ужасом жду этого момента, когда правда наконец всплывет. А. Правда? Б. Ну да, буквально со дня на день они поймут, что наняли не того, кого надо. А. Ох. Б. Слушай, я не имею в виду, что я полный идиот, то есть на самом деле я знаю, как выполнять свою работу, просто... А. Молчит, ждет, когда собеседник продолжит, не торопясь закончить за него предложение. Б. Просто на меня столько всего навалилось сразу, понимаешь? А. Да, это точно. Может, тебя перегрузили работой? Б. Вот именно. К тому же я не могу слишком часто просить о помощи, понимаешь? И мне приходится притворяться, что я справляюсь. А на самом деле ни с чем я не справляюсь. Обратите внимание, что в этом диалоге собеседник А, слушающий, ни разу не предложил свою оценку происходящего, не интерпретировал сказанное и не высказал предположений. И поскольку А умеет осмысливать сказанное, задавать вопросы, проявлять интерес и молчать из уважения к собеседнику Б, постепенно сам делает выводы относительно проблемы, то есть он видит, что перегружен и растерян, и ему необходимо обратиться за помощью. Именно Б потихоньку находит возможное решение, а не А предлагает свои советы. Возвращаясь к колесу эмоций, собеседник А мог заметить, что изначальная эмоция гнева, гнева на себя, на самом деле прячет более глубокие и важные эмоции страха и удивления, проявляющиеся в виде стресса и смятения. Но вместо того, чтобы прямо сообщить о своих наблюдениях, А тактично и ненавязчиво задает вопросы, давая Б возможность объяснить свои чувства своими словами на своих условиях. Взгляните на тот же диалог, но без умения слушать с эмпатией. А. Расскажи подробнее. Я знаю, эта проблема беспокоит тебя уже давно. Б. Да, даже не знаю, что и думать. Если честно, я понятия не имею, что я делаю на этой работе. Какой же я идиот? А. Не говори так. Это синдром самозванца в тебе проснулся. Ты замечательный специалист. У тебя все получится. Б. Ну, не знаю. Просто... А. Просто у тебя низкая самооценка. Я тебя понимаю, правда. Я сам много лет боролся с низкой самооценкой. Поверь мне, я чую ее за километр. Б. Да? А. Конечно. Вот ты говоришь, что чувствуешь себя идиотом. А ты бы видел меня в мой первый год работы в Goldman. Я был похож на полоумного. Каждое утро начиналось с панической атаки. Я не шучу. В общем, надо заниматься медитацией. Поверь мне. Потихонечку втянешься. Осознанность творит чудеса, понимаешь? В этом весь секрет. Б. А. Не вешай нос, все будет хорошо. Я горжусь тобой. Б. Спасибо. Со стороны многие сочли бы этот разговор сопереживающим и дружественным, но, надеюсь, вы теперь замечаете больше нюансов и деталей. Хотя А хорошо владеет такими темами, как низкая самооценка, синдром самозванца и ценность медитации, осознанности, он совершенно не умеет слушать, проявлять внимание и присутствие и принимать слова собеседника с уважением и любопытством. Когда мы не принимаем опыт другого человека, мы не только игнорируем его или выносим поспешные суждения. Иногда самое жестокое неуважение мы проявляем, когда пытаемся помочь своим позитивным настроем. Также видно, что А переводит разговор на себя, дает бездумные советы и судит по себе. В этом диалоге даже есть элемент соперничества. Думаешь, это тебе плохо? Разговор переходит на низкую самооценку, хотя это не совсем то, что испытывает Б на самом деле. И сам он направил бы обсуждение совершенно в другую сторону, если бы чувствовал, что его действительно слушают. Но как только он заметил, что его не слушают и не понимают, ну не знаю, просто... Б умолкает. Хотя А наверняка решил, что получился позитивный ободряющий разговор. Б вряд ли захочет снова обсуждать с ним свои переживания. Отсутствие подлинной эмпатии разрушило открытость, искренность и эмоциональную близость этих отношений, не говоря о том, что Б так и не приблизился к решению своей проблемы и, возможно, даже чувствует себя намного хуже после этого короткого диалога. Я не могу обратиться за помощью и признаться, что не справляюсь, потому что тогда все подумают, что я недостаточно позитивный, осознанный, сильный. Никому не интересно слушать о моих трудностях. Они хотят, чтобы я улыбался и не вешал нос. Когда человек говорит «слушайте», в эту минуту ваш собеседник – лучший в мире эксперт по своему собственному опыту, а вы, как преданный ученик, ловите каждое его слово, увлеченно впитывая в себя историю, которую вам рассказывают. Будьте предельно внимательны, молчите и мысленно делайте для себя пометки. Тело тоже умеет слушать. Мы уже обсудили, как важно вербально формулировать эмоции собеседника, но это лишь одно из проявлений метода зеркального отражения. А язык тела тоже может быть эмпатическим, и когда ваш язык тела зеркально отражает язык тела вашего собеседника, вы физически показываете, что активно слушаете. Вернемся в который раз к нашим древним предкам. Так называемая лимбическая синхронность говорит о синхроничности и физиологическом превербальном уровне. Подобная гармония помогла первобытным людям сплотиться и выжить. Вспомним, что даже до рождения малыша его сердцебиение синхронизируется с сердечным ритмом матери. После рождения малыша между матерью и ним сохраняется тесная связь благодаря более древнему языку, чем слова, языку прикосновений, мимики, жестикуляции. Когда малыш улыбается, ни один человек не может сдержать улыбки в ответ, зеркально отражая мимику малыша. По сути, многие современные психологи уверены, что самосознание новорожденного формируется и развивается именно благодаря ответной реакции родителей и зеркальному отражению его раннего опыта. Другими словами, мы учимся осознавать себя как уникальных существ, потому что другие люди реагируют на нас как на таковых. К примеру, мы узнаем, что чувство, которое мы испытываем, — печаль, потому что видим отражение этой печали на лицах наших родителей. Следовательно, зеркальное отражение и синхроничность имеют глубокие древние корни, затрагивающие саму человеческую сущность. На первобытном языке фраза «я вижу тебя» ничем не отличается от фразы «ты существуешь и ты имеешь ценность». Это важный момент. Эмоционально и физически быть на одной волне с окружающими людьми – признак доверия, гармонии, близости и понимания. Многие считают язык тела разновидностью устного или вербального общения, но правильно обратное. С точки зрения эволюции вербальный язык – более позднее достижение и результат нашей более древней способности к наглядно-телесному общению. Произошла смена парадигмы. Мы слушаем не только ушами, и слышать человека означает задействовать не только уши, а видеть его означает разглядеть и понять его точку зрения. Более того, основная форма понимания – это подражание. То есть копировать поведение собеседника значит проявлять эмпатию. Разве есть более эффективный способ показать человеку, что вы понимаете его точку зрения, чем изобразить ее самому? Исследования показывают, что эмпатический язык тела помогает официанткам получать больше чаевых, продавцам увеличивать объем продаж, а женщинам получать более лестную оценку от мужчин во время блиц-свиданий. А для этого достаточно осознанно или неосознанно копировать язык тела, поведение, позу, мимику, речевые характеристики окружающих. Возможно, вы сомневаетесь, что зеркальное отражение действительно эффективно. Вы наверняка чувствовали неловкость, когда замечали, что собеседник копирует ваш язык тела. Чтобы избежать неприятной, неестественной ситуации, при зеркальном отражении следует вести себя грамотно. И вот как. Сначала развернитесь лицом к собеседнику, чтобы показать, что уделяете ему 100% внимания. Это укрепляет взаимопонимание и доверие, и вы будто говорите: «Сейчас никого важнее тебя для меня не существует». Затем обратите внимание на зрительный контакт. Его не должно быть слишком много и слишком мало, чтобы продемонстрировать свое внимание и интерес без чрезмерной напряженности или навязчивости. Писатель и психолог доктор Керстин Уэсмоберг объясняет, что зрительный контакт способствует выделению окситоцина, гормона, отвечающего за важное чувство душевного тепла и близости. Можно попробовать так называемый метод утвердительных ответов, хотя он больше подходит для сферы продаж и бизнеса. Когда вы задаете собеседнику вопросы, на которые он точно ответит «да», вы создаете атмосферу согласия и единодушия, пусть даже в мелочах. Чем больше вы оба киваете и соглашаетесь, даже если только по второстепенным моментам, тем больше синхроничности и взаимопонимания. Так вам будет проще говорить и слушать с эмпатией, использовать зеркальный язык тела. Рассмотрим несколько видов зеркального отражения. Вербальное. Используйте те же слова, что и ваш собеседник. Если он выбрал формальный и официальный стиль, вы должны поддержать такой стиль. А если он предпочитает яркие и витиеватые выражения, берите пример с него. Голосовое. Обратите внимание на характеристики его голоса. Если ваш собеседник говорит быстро, ваш темп речи должен соответствовать. То же касается громкости голоса, количества слов и, насколько это возможно, высоты голоса. Обратите также внимание на оживленность его голоса, насколько он варьируется, насколько он динамичен, часто ли меняются высота и тон, насколько он экспрессивен, или это однообразная, монотонная речь. Много ли пауз или речь течет плавно и непрерывно? Это называется модуляциями. Представьте, что голос вашего собеседника – музыкальный жанр, и постарайтесь скопировать его уникальные нюансы и особенности выражения. Помните, что голос – не нейтральное абстрактное явление. Он формируется в самых недрах нашего организма, проходит через легкие, горло, рождается из воздуха, который мы вдыхаем и формируем своими губами, языком и другими мышцами. Голос – глубоко личностный атрибут. Он отражает наше эмоциональное и физическое состояние. Вы наверняка заметите, что, копируя голос собеседника, вы сами почувствуете его эмоциональное состояние. Если человек говорит прерывистым, задыхающимся и высоким голосом, поговорите так хотя бы несколько секунд, и вам будет не только проще понять его тревогу, но и почувствовать ее самому. Относящиеся к позе. Если ваш собеседник сидит прямо, сядьте так же и не сутультесь. Если он держится закрыто, настороженно, сделайте то же самое. Если его жесты будничные и расслабленные, берите с него пример. Однако не стоит ограничиваться позой, которую вы видите сейчас. Если ваш собеседник производит впечатление неактивного человека, вы не сможете проявить эмпатию, ведя себя с чрезвычайным энтузиазмом и оживленностью. Следует учитывать настроение и мировоззрение человека в целом. Не нужно точно копировать его мировоззрение. Достаточно создать гармонию между вами. Идиосинкратическое. Каждый обладает своим уникальным акцентом и манерой говорить. То же самое касается языка тела. Если внимательно присмотреться к тому, как люди держатся в пространстве, как они двигаются, жестикулируют, как они выражают себя физически, вы заметите идиосинкразии, специфические черты, присущие только им. Зеркальное отражение этих особенностей – эффективный способ проявить эмпатию, причем совершенно незаметно для собеседника. Допустим, у вашего собеседника есть привычка приподнимать бровь в конце длинных предложений. Или ему свойственно быстро жестикулировать, и чем больше воодушевления в его речи, тем активнее жестикуляция. Или он цокает языком, или немного поднимает плечи, когда чувствует смущение или неловкость. Если скопировать эти едва заметные проявления, ваш собеседник почувствует, что вы его понимаете на 100% и даже сам не поймет почему. Будьте осторожны. Да, язык тела – древняя превербальная форма общения, которую все мы понимаем инстинктивно. Но существуют культурные и контекстуальные правила, которые необходимо соблюдать, если вы хотите избежать непонимания. Думаю, само собой разумеется, что зеркальное отражение между мужчиной и женщиной должно выглядеть не так, как зеркальное отражение между двумя собеседниками одного пола, просто потому что многие эмпатические проявления языка тела можно легко принять за флирт. Точно так же помните о том, что в разных культурах и даже в разных поколениях язык тела может иметь разное значение. И еще несколько предостережений. При зеркальном отражении копируйте только позитивные сигналы языка тела, укрепляющие гармонию между вами. Если копировать угрюмый взгляд и скрещенные руки, это лишь усилит ощущение дисгармонии. Не делайте это слишком очевидно. Чем незаметнее, тем лучше. Попробуйте незаметно скопировать язык тела собеседника, а затем проверьте, делает ли он то же самое или, наоборот, отстраняется от вас. Скорректируйте свое поведение соответствующим образом. Если вы продолжите копировать собеседника, несмотря на то, что он дал вам понять на невербальном уровне, что ему это не нравится, вы наверняка произведете впечатление наглого, нетактичного человека, который легко переходит границы. Когда отсутствие зеркального отражения, есть проявление эмпатии. Представьте следующую картину. Человек получил тревожные результаты анализов и переживает, вдруг он серьезно болен. Возможно, у него смертельная болезнь, которая передается по наследству в их семье. Он рассказывает своему другу о своих страхах и тревогах. Придется ждать до понедельника, когда он пойдет на прием к врачу, чтобы окончательно прояснить ситуацию. А сейчас только пятница. В отсутствие подробностей его воображение рисует страшные картины. Его охватывает настоящая паника. Он меряет шагами комнату, лицо напряженное, кулаки стиснуты. Он места себе не находит. Когда он рассказывает другу о пугающей статистике, которую он нашел в сети, и о своих шансах на выживание, если у него все-таки обнаружится эта ужасная болезнь, друг замечает, что его голос тонкий и напряженный, будто застрял в горле. Он говорит торопливо, задыхаясь, голос выше, чем обычно, никаких пауз и пунктуации нет. Каждое предложение будто заканчивается вопросительным знаком. Губы и челюсти стиснуты, руки прижаты к телу. Некоторое время друг молча наблюдает и слушает. Очевидно, что его собеседник напуган и охвачен тревогой. Но в данной ситуации ни в коем случае нельзя копировать панику, иначе это лишь усугубит положение дел. Чувствуя эмпатию, друг начинает испытывать ту же тревогу, но он сознательно делает несколько глубоких вдохов, замедляет свое дыхание и старается делать прямо противоположное тому, что делает его собеседник. Он понижает голос и говорит тихо, медленно, не забывая о паузах. Вместо бесконечного потока вопросов он формулирует простые и спокойные утверждения. «Ты сейчас паникуешь, это сразу видно. Но ведь результаты анализов не дали точного ответа. Это не значит, что все плохо. Единственное, что можно сказать точно, ты получишь более подробную информацию в понедельник». Он знает, что со временем его собеседник начнет копировать его поведение. И действительно, тот немного успокаивается. Попробуйте этот метод, когда будете разговаривать с сильно расстроенным или даже рыдающим человеком. Сделайте глубокий вдох и говорите медленно, спокойно. Наверняка вы заметите, что ваш собеседник начнет делать то же самое. Замечательно то, что таким образом можно выразить поддержку, понимание и эмпатию, не произнеся ни слова. Затем вы встаете, берете друга за руку и ведете на прогулку. Так часть нервной энергии потратится на прогулку, а друг сможет продемонстрировать физическую синхронность, не поддаваясь панике и стрессу. А если человек переживает тяжелый эмоциональный опыт, тревогу, депрессию, стыд или гнев, не стоит копировать его поведение. А лучше отметить для себя, что именно выражает его язык тела, и своим собственным языком тела мягко предложить противоположные эмоции. А если ваш собеседник говорит торопливо, лихорадочно, говорите медленнее, чем он. Если он кричит, говорите тише. Выводы. Чтобы слушать эффективные симпатии, нужно забыть о своем эго и позволить вашему собеседнику доминировать в разговоре. Если проявить чуткость, внимание и уважение, то можно слушать без эгоистичных личных интересов и скрытых целей. Слушайте максимально внимательно, не отвлекаясь на что-либо другое, и полностью сосредоточившись на том, что вам говорят. Стремитесь понять, а не судить и оценивать. Сейчас ваше мнение не актуально. От вас нужно только присутствие понимания, а также радикальное принятие действительности такой, какая она есть. Сохраняйте ненасытное любопытство. Задавайте вопросы, побуждающие вашего собеседника подробнее рассказать о себе. А вы будто говорите: «Ты важен для меня. Твои чувства имеют большую ценность. Я слушаю, потому что твои переживания заслуживают внимания и подробного изучения». Используйте методы зеркального отражения, перефразирования и осмысления сказанного, чтобы показать, что вы слушаете активно. Язык тела тоже может проявлять эмпатию, и когда вы копируете язык тела собеседника, а вы показываете на физическом уровне, что активно слушаете. Чтобы показать на физическом уровне, что вы слушаете, развернитесь лицом к собеседнику, поддерживайте зрительный контакт и старайтесь получить побольше утвердительных ответов и одобрительных кивков. Затем копируйте его слова, голос, позу и другие отличительные особенности. При зеркальном отражении не забывайте о гендерных различиях, а также культурном контексте, и копируйте только позитивные сигналы языка тела. Избегайте копировать сильные негативные эмоции, панику, гнев, депрессию. Вместо этого проецируйте покой и безмятежность. Говорите медленно, дышите глубоко и спокойно. И тогда ваш собеседник наверняка скопирует ваше поведение.